Глава 16. Первое. Эркюль Пуаро сидел в квадратном кресле перед квадратным камином в квадратной комнате своей лондонской квартиры. Перед ним было множество мелких предметов, которые не были квадратными. Напротив, они были самых причудливых и разнообразных форм. Каждый из них, если рассматривать его в отдельности, выглядел так, словно бы не было у него никакого практического применения. Казалось, они совершенно случайны, невероятны, но на самом деле это было не так. Правильно оцененный, каждый этот предмет имел определенное место в определенном, так сказать, мире. Помещенные в соответствующие места этого мира, они не только обретали смысл, но и образовывали единую картину. Короче говоря, Эркюль Пуаро собирал головоломку. Это занятие он находил успокаивающим и приятным. Он посмотрел верхнюю часть прямоугольника, где еще оставались пустоты самых немыслимых очертаний. Его пальцы проворно выбрали непонятный серый кусочек и вставили его в голубое небо. Оказалось, что это часть аэроплана. Вот так беспорядок превращался в порядок. Это занятие, считал Пуаро, напоминало его собственную работу. Он ведь тоже имел дело с различными, подчас невероятными, совершенно случайными фактами, которые, казалось бы, не имели никакого отношения друг к другу. Но потом выяснялось, что каждый занимает в картине преступления вполне определенное место. «Да», — бормотал себе под нос Пуаро, — «этот попробуем поместить сюда, хотя по виду он вряд ли подойдет, а этот туда». «О, этот-то вроде бы отсюда, но нет, тут, оказывается, совсем другой оттенок. Ну вот теперь все вроде бы на своих местах. Бьем? Дело сделано. Теперь, как говорится, остались последние штрихи». Он быстро сунул на место маленький кусочек минарета, потом взял другой, который раньше считал частью полосатого тента, теперь же было ясно, что это кошачья спина, и в заключение положил на место недостающий кусочек заката, который, совсем как в пейзаже Тернера, оказался неожиданно розовым, хотя все рядом лежащие фрагменты были оранжевыми. «Если бы знать, что искать, все было бы куда проще», — подумал Пуаро. «Но что искать, неизвестно. Вот и ищешь не там, где надо, и не то, что надо». Он с досадой вздохнул и перевел взгляд с законченной картинки на кресло, стоявшее у другого края камина, в коем уже с полчаса восседал инспектор Блант. Гость Пуаро пил чай с печеньем квадратной формы и с грустным видом рассказывал о злосчастном расследовании. Он приехал в Лондон по служебным делам и заодно решил навестить Пуаро. Хотел узнать, не появилось ли у того каких-нибудь новых идей. Он изложил и свои собственные предположения, которые в общих чертах показались Пуаро вполне резонными. Он считал, что инспектор Блант верно и беспристрастно оценивает ситуацию. Шла уже пятая неделя с момента происшествия в Нассхаусе. Однако расследование, по сути, так и не сдвинулось с мертвой точки. Тело леди Стапс не обнаружили. Поиски самой леди Стапс на случай, если бы она была все-таки жива, тоже не дали результата. Имеющиеся же факты, по мнению инспектора Бланда, никак не оставляли надежды на то, что она жива. Пуаро тоже так считал. «Ведь тело могло и не вынести течением», — рассуждал Бланд. «А поскольку оно столько времени находится в воде, то, сами понимаете, теперь даже если оно и появится, то опознать его будет очень трудно». — Есть и третий вариант, — заметил Пуаро. Блант кивнул. — Я об этом думал, — сказал он. — И, собственно, не перестаю думать. Вы имеете в виду, что тело там, в имении, но спрятано в таком месте, где нам и в голову не приходит искать. Что ж, такое очень даже возможно. Дом старинный, территория огромная. Наверняка там есть места, о существовании которых никто из посторонних и не подозревает. — Кстати, — немного помолчав, — сказал он, — на днях был я в одном доме. Там, знаете, во время войны построили бомбоубежище. Весьма непрезентабельное сооружение у стены дома, а из него проделали ход в подвал. Ну вот, война закончилась, убежище за ненадобностью обветшало. Что с ним делать? Ну и насыпали на него земли, навалили камней и сделали нечто вроде альпийских горок. Прогуливаясь теперь мимо этих горок, вы и не подумаете, что когда-то тут было бомбоубежище и что под землей есть помещение. Кажется, что тут всегда были горки. В подвале у них хранятся ящики с винами, а позади ящиков так и остался проход в убежище. Такая вот штука. Проход в такое местечко, о котором неизвестно никому из посторонних. Я и подумал, не может ли под домом в поместье существовать такая вот нора священника или что-то в этом роде? Вряд ли. Не те времена. То же самое говорит и мистер Уэйман. Он говорит, что нас построен около 790 года, то есть когда католическим священникам уже не нужно было прятаться. Но все равно дом могли перестраивать, могли появиться какие-то тайники, о которых может знать кто-нибудь из членов семьи. Как вы думаете, мсье Пуаро? Да, это мысль, — сказал Пуаро. Ну да, несомненно, такое возможно. Но тогда возникает вопрос, кто может об этом знать? Я полагаю, любой из живущих в доме людей. Верно. Но в таком случае отпадает Десуза, — разочарованно произнес инспектор, все еще продолжавший подозревать графа. Вы сказали, любой, кто живет в доме, то есть прислуга или кто-то из семьи. Те же, кто живет временно, вряд ли знают. Ну, а те, которые просто заходят в гости, супруги Легг, например, тем более. Есть в поместье один человек, который наверняка знает о таких вещах. Это миссис Фолиатт, — сказал Пуаро. Попросите ее рассказать. Миссис Фолиатт, — продолжал про себя размышлять Пуаро, — она с Хауси знает все, и не только о доме. Миссис Фолиатт с самого начала знала, что Хэти Стабс мертва. А еще до того, как Марлин и Хэти ушли из жизни, она говорила, что мир очень грешен, что в нем очень много злых людей. Миссис Фолиатт, вот ключ ко всей этой истории. Вдруг подумал Пуаро. Но как раз этот ключ не так-то легко приладить к замку. Я беседовал с этой дамой несколько раз, сказал инспектор. Очень любезная, очень приятная во всех отношениях. Она, похоже, весьма сожалела, что ничем не может помочь. — Не может или не хочет? — мелькнуло в голове у Пуаро. Блант, по-видимому, подумал о том же, поскольку, чуть помедлив, произнес. — Есть женщины, которых нельзя заставить делать то, чего они не хотят. Их невозможно ни запугать, ни убедить, ни обмануть. — Да, — мысленно согласился Пуаро. — Миссис Фолиатт не из тех, на кого можно надавить. Тут не помогут ни хитрость, ни уговоры. Инспектор покончил с чаем, вздохнул и ушел, а Пуаро взялся за новую картинку, надеясь снять растущее раздражение. Да, он был раздражен. И не только раздражен, но и унижен. Миссис Оливер пригласила его, Эркюля Пуаро, чтобы он помог ей найти ответ на мучившие ее вопросы. Она чувствовала, что что-то было не так, и оказалась права. Она надеялась на Эркюля Пуаро. Сначала она верила, что он предотвратит убийство. Потом была уверена, что он обнаружит убийцу, и что же? Никого он не обнаружил. Он был как в тумане, в густом тумане, в котором время от времени слабо вспыхивают проблески света. И они вспыхивали иногда совсем близко. Ну, по крайней мере, так ему казалось. Но всякий раз он не успевал ничего толком разглядеть, понять, где находится и куда нужно двигаться дальше. Пуаро поднялся и, подойдя к другому креслу, естественно, тоже квадратному, развернул его под тем же углом, что и первое, затем в него уселся. Оставив в покое головоломку с картинкой, он переключился на головоломку, так сказать, криминальную. Он достал из кармана записную книжку и мелким, аккуратным почерком написал. Этьен де Суза, Аманда Бруис, Алек Легг, Салли Легг, Майкл Уэйман. Сэр Джордж и Джим Уорбертон никак не могли убить Марлин Такер, поскольку точно находились в другом месте. Опять же, поскольку миссис Оливер гипотетически могла это сделать, он после некоторого раздумья добавил и ее имя. Потом добавил имя миссис Мастертон, поскольку не помнил точно, безотлучно ли она была на лужайке от 4 до без четверти 5. Затем в свой список он внес еще и Хендона Дворецкого, вполне возможно лишь потому, что злодей Дворецкий фигурировал в сценарии миссис Оливер, а вовсе не из-за того, что темноволосый вестник Трапес внушал ему какие-то подозрения. Напоследок он вписал «парень в рубашке с черепахами», поставив рядом знак вопроса. Потом улыбнулся, снял с лацкана пиджака значок и, закрыв глаза, наугад ткнул им в свой список. «А почему бы и нет?» — подумал он. «Чем этот способ хуже других?» Он был, понятное дело, раздосадован, обнаружив, что булавка значка ткнулась в последнюю строчку. «Я сущий идиот», — сказал Эркюль Пуаро. «Какое отношение к этому имеет парень в рубашке с черепахами?» В то же время он понимал, что не включить в список этого любителя эпатажа было нельзя. Он снова вспомнил удивленное лицо этого парня, когда тот увидел его в причуде. Не очень приятное лицо, хотя молодое и красивое. Лицо, на котором отражались самонадеянность и жестокость. Он приходил туда, чтобы с кем-то встретиться. Встретиться с человеком, с которым не мог встретиться открыто. Это была тайная встреча, преступная встреча. Не была ли она связана с убийством? Пуаро продолжал размышлять. Молодой человек был из туристского центра. Это значило, что он находился здесь не более двух дней. Но вот случайно ли он сюда приехал? Может, он просто один из множества студентов, посещающих Британию? А что, если он приехал сюда встретиться с определенным человеком, но он мог встретиться с кем-то и во время праздника? Да-да, возможно, так оно и было. «Мне известно достаточно много», — вслух произнес Пуаро. «У меня уже порядком накопилось кусочков этой головоломки. У меня есть представление о том, какого рода это убийство, но, должно быть, я не совсем верно все расставляю». Он перевернул страницу записной книжки и написал: «Просила ли леди Стабс мисс Бруис отнести Марлин что-то сладкое? Если нет, то почему мисс Бруис утверждает, что просила?» Он задумался над этим. Мисс Бруис могла и сама догадаться отнести девочке пирожные и фруктовый напиток, но если так, почему бы ей не сказать об этом? Зачем лгать, что леди Стабс попросила ее об этом? Может, она солгала, потому что, придя в лодочный домик, увидела, что Марлин мертва? Но если мисс Бруис невиновна, такое поведение очень для нее неестественно. Она не производит впечатления нервной женщины или чересчур мнительной. Если бы она действительно обнаружила, что девочка мертва, она бы немедленно подняла всех на ноги. Пуаро некоторое время внимательно смотрел на два записанных им вопроса. Он не мог избавиться от ощущения, что в них скрыта подсказка. После долгого раздумья он сделал еще одну запись. Этьен де Суза утверждает, что написал своей кузине за 3 недели до прибытия в Насхаус. Это его заявление, правда или ложь? Пуаро был почти уверен, что ложь. Это подтверждала сцена за завтраком. Если бы то первое письмо существовало, с какой стати сэр Джордж стал бы изображать удивление, а леди Стабс — испуг? Но если де Суза сказал неправду, то зачем? Чтобы создать впечатление, что о его будущем визите знали заранее и отнеслись к этому благосклонно? Может быть и так, но очень сомнительно. Никаких доказательств того, что первое письмо было написано или получено, нет. Или де Суза просто хотел доказать свое чистосердечие, чтобы его визит выглядел не просто естественным, но даже желанным. Как бы то ни было, сэр Джордж действительно принял его достаточно радушно, хотя в первый раз его видел. Мысли Пуаро задержались на этом обстоятельстве. Сэр Джордж не знал де Сузу. Графа знала его жена, но не встретилась с ним. Нет ли в этом какой-нибудь зацепки? Может быть, де Суза, который прибыл в тот день на праздник, на самом деле не де Суза? Пуаро покрутил эту мысль так и сяк, но нашел ее абсурдной. Ну чего мог добиться этот молодой человек, назвавшись именем де Суза? В любом случае, ни фальшивый, ни настоящий де Суза никакой выгоды от смерти Хэтти не получал. Хэтти, как выяснила полиция, собственных средств не имела, была целиком на содержании у мужа. Пуаро попытался вспомнить, что она говорила ему в то утро. «Это плохой человек, и он всегда делает что-нибудь плохое». А по словам Бланда, она как-то сказала мужу: «Он убивает людей». Вот это заявление действительно настораживает. И Пуаро счел необходимым еще раз проанализировать все факты. Итак, в день приезда де Сузы произошло убийство, а, возможно, и 2. Миссис Фолиат уверяла, что не стоит обращать внимание на мелодраматические высказывания Хэтти в адрес графа. Она так настойчиво это говорила. Миссис Фолиат. Пуаро нахмурился, потом ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Опять я возвращаюсь к миссис Фолиат, в которой уже раз. У нее ключ ко всей этой истории. Если бы я знал то, что знает она. Довольно сидеть в кресле и предаваться бесполезным размышлениям. Давно пора снова отправиться в Девон и нанести визит миссис Фолиат». Второе. Эркюль Пуаро остановился у больших кованых ворот Нассхауса, разглядывая извилистую подъездную дорожку. Лето уже кончилось. Золотисто-коричневые листья медленно падали с деревьев. Прибрежная лужайка расцветилась розовато-лиловыми цикламенами. Пуаро вздохнул, невольно залюбовавшись красотой Нассхауса. Он не очень-то любил природу в ее первозданном виде, предпочитая все ухоженное и подстриженное, но, однако же, не мог не оценить неброской красоты растущих на приволье деревьев и кустов. Он посмотрел на знакомый белый домик, окруженный маленьким садом. Погода была великолепная, и миссис Фолиат вполне могло не оказаться дома. Она могла работать в саду или отправиться к друзьям, а друзей у нее было много. Она ведь прожила тут не один десяток лет. Как это сказал старик на пристани, «Фолиаты всегда будут в Нассхаусе». Пуаро подошел к домику и осторожно постучался. Через некоторое время внутри послышались шаги. Они показались ему слишком медленными и какими-то нерешительными. Наконец дверь открылась, и на пороге появилась миссис Фолиат. Пуаро был поражен ее видом. Перед ним стояла постаревшая немощная женщина. Она с недоверием посмотрела на него. — Мсье Пуаро, вы... В глазах у нее мелькнул страх, но, возможно, ему только показалось. Он слегка улыбнулся. — Я могу войти, мадам? Да, — Да-да, конечно. Тут же, взяв себя в руки, любезным тоном сказала она и повела его в небольшую гостиную. Перед камином стояли два кресла, покрытые изысканным кружевом. На каминной полке несколько фигурок из Челси, на маленьком столике чайный сервиз Дерби. — Я принесу вам чашку. Пуаро протестующе поднял руку, но она даже не приняла его протеста. — Вы непременно должны выпить чашечку чаю. Она вышла из комнаты, а Пуаро еще раз осмотрелся. На столе лежало рукоделие. Недовязанная кружевная накидка для кресла, в вязание был воткнут крючок. У стены шкаф с книгами. На стене несколько миниатюр и выцветшая фотография в серебряной рамке. На ней был изображен мужчина в военной форме с густыми усами и слабым подбородком. Миссис Фолли отвернулась с чашкой и блюдцем. — Ваш муж, мадам? — спросил Пуаро. — Да. Заметив, что взгляд Пуаро скользнул по стене в поисках еще каких-нибудь фотографий, она резко сказала. — Я не люблю фотографии. Они слишком привязывают нас к прошлому. Нужно учиться забывать. Нужно отсекать засохшие ветки. Пуаро тут же вспомнил, как в первую их встречу на берегу она обрезала секатором кустарники. Тогда она тоже что-то говорила о засохших ветках. Он задумчиво смотрел на нее, стараясь вникнуть в ее характер. Загадочная женщина. На первый взгляд такая добрая и слабая, но в то же время, по-видимому, может быть и жестокой. Эта женщина умеет, не дрогнувшей рукой, обрезать сухие ветки не только у растений, но и у своей жизни. Она села и налила ему чай. — Молоко, сахар? — А будьте добры, 3 кусочка, мадам. — Я была очень удивлена, увидев вас, — сказала она, подавая ему чашку. — Вот уж не думала, что вам придется снова проезжать через наши края. — Но я тут не проездом, мадам. — Вот как? — она слегка подняла брови. — В ваших края я приехал намеренно. Она продолжала вопрошающе смотреть на него. — В том числе и для того, чтобы увидеться с вами. — В самом деле? — А прежде всего узнать, нет ли каких-нибудь новостей о леди Стабс? Миссис Фолиат покачала головой. — Позавчера у Корнуолла всплыл труп, — сказала она. — Джордж ездил туда на опознание, но это оказалось не она. — Мне очень жаль Джорджа, — добавила она. — Пережить такое страшное испытание. — Он все еще верит, что его жена жива? Миссис Фолиат медленно покачала головой. — Я думаю, уже не надеется. Ведь если бы Хэти была жива, она бы не смогла так долго оставаться вне поля зрения полиции и прессы. Даже если бы с ней случилось что-то такое, из-за чего она могла потерять память, полиция непременно уже нашла бы ее. Пожалуй, вы правы. Полиция все еще продолжает поиски? Наверное. По правде сказать, я не знаю. Но ведь сэр Джордж уже потерял надежду. Впрямую он этого не говорит. К тому же в последнее время мы с ним почти не видимся, — добавила миссис Фолиат. Он большей частью находится в Лондоне. А что насчет убитой девочки? Там тоже ничего нового? Насколько мне известно, нет. Вот уж совершенно бессмысленное преступление, — добавила она. Кому это было нужно, бедное дитя? Я вижу, мадам, вас все еще волнует это убийство. Миссис Фолиат некоторое время молчала, потом сказала, «Я думаю, когда человек стар, его всегда волнует смерть молодых. Нам, пожилым людям, наша смерть представляется закономерной, а у этой девочки еще вся жизнь была впереди. И, возможно, жизнь не очень интересная». «Возможно, но это с нашей точки зрения. А ей самой она казалась бы очень интересной». И хотя, как вы сказали, для нас, пожилых, смерть закономерна, умирать все-таки никому не хочется, — сказал Пуаро. Во всяком случае, мне. Для меня жизнь по-прежнему чрезвычайно занимательная штука. Я так не считаю, — тихо произнесла она, — больше для самой себя, чем для него. Плечи ее еще больше поникли. Я страшно устала, мсье Пуаро. И когда придет мой час, я буду не только готова, но и благодарна. Он бросил на нее быстрый взгляд, и опять у него возникло ощущение, что эта женщина больна и, возможно, предчувствует скорую смерть или даже уверена в этом. Иначе откуда этот ее крайне утомленный вид, эти усталые, почти машинальные движения? Такая апатия вовсе не в ее характере. Эми Фолиат, без сомнения, была очень волевым, энергичным и требовательным к себе человеком. Ей выпало много горя. Потеря дома, состояние, смерть сыновей, но она сумела все это пережить. У нее хватило сил отсечь сухие ветви. Видимо, теперь в ее жизнь вторглось нечто такое, что ни она сама, ни другие уже отсечь не могли. Если это не физический недуг, то что же тогда? Вдруг, словно угадав его мысль, она слегка улыбнулась. «Вы ведь знаете, мсье Пуаро, мне особенно не для кого жить». У меня много друзей, но нет близких родственников, нет семьи. — У вас есть ваш дом, — горячо возразил Пуаро. — Вы имеете в виду нас? — Да. — Это ваш дом, не так ли? Сэру Джорджу он принадлежит лишь формально. Сэр Джордж сейчас в Лондоне, и вы здесь полная хозяйка. И опять в ее взгляде мелькнул страх. А когда она заговорила, ее голос звучал очень холодно. — Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, мсье Пуаро. Я, конечно, благодарна сэру Джорджу за то, что он предоставил мне этот домик, но я арендую его. Я ежегодно плачу ему определенную сумму за право тут жить и ходить по территории имени. Пуаро всплеснул руками. — Простите, мадам, я не хотел вас обидеть. — Видимо, я вас просто не совсем поняла, — по-прежнему холодно сказала миссис Фолиат. «Великолепное место!» — решился продолжить Пуаро. «Прекрасный дом, прекрасный ландшафт, такой вокруг мир, такое спокойствие». «Да», — ее лицо просветлело, — «тут очень это ощущается. Я почувствовала это, когда еще ребенком приехала сюда». «А здесь по-прежнему все мирно и спокойно, мадам?» «А почему бы нет?» «Безнаказанное убийство», — сказал Пуаро. «Пролита невинная кровь. И пока тут пребывает тень жертвы, мира не будет. Вы ведь хорошо это понимаете». Миссис Фолиат ничего не ответила и даже не шевельнулась. Пуаро представить себе не мог, о чем она думала, а она все молчала и молчала. Он слегка наклонился к ней. «Мадам, вы многое знаете об этом убийстве, быть может, все. Вы знаете, кто убил Хэти Стабс, а, возможно, даже знаете, где лежит ее тело». Тут миссис Фолиат наконец заговорила. — Я ничего не знаю. — Ничего. — Возможно, я употребил не то слово. Вы не знаете, но, я полагаю, догадываетесь, мадам. Я даже совершенно уверен, что догадываетесь. — Извините, но ваше предположение абсурдно. Это вздор. — Это не вздор, мадам. Это совсем иное. Это опасность. Опасность? Для кого? Для вас, мадам. Пока вы не расскажете о том, что вам известно, вам угрожает опасность. Я, в отличие от вас, знаю, какова натура убийцы, мадам. Я вам уже сказала, что я ничего не знаю. Значит, подозреваете? У меня нет никаких подозрений. Извините, это неправда, мадам. Говорить что-то лишь на основании подозрения недопустимо. Это просто безнравственно. Пуаро наклонился к ней. Так же безнравственно, как то, что произошло здесь месяц назад. Она откинулась на спинку кресла и как-то вся сжалась. — Не надо об этом, — очень тихо произнесла она. — Ведь все уже позади, — добавила она, судорожно вздохнув. — Все кончено. — Откуда у вас такая уверенность, мадам? — Я по своему опыту знаю, что убийца не остановится. Последует очередное убийство. Она покачала головой. — Нет, нет, с этим покончено. К тому же я ничего не могу изменить. Ничего. Он встал и теперь смотрел на нее сверху. — Да ведь и полиция прекратила следствие. Чуть ли не с раздражением сказала она. — О, нет, мадам, вы ошибаетесь. Полиция продолжает расследование. — И я тоже, — добавил он. — Помните, мадам, я, Эркюль Пуаро, продолжаю поиск истины. Этой весьма типичной для Пуаро сентенцией сцена была завершена.